фантазии. Легко легло на перо, и тогда, когда нет ничего похожего в описании, я закрываю глаза и представляю то, что излагает мой мир, мое подсознание. Там далеко я представляю это ярким, светлым сном, но слово не дает всего того, что вижу в этом месте. Маленький электрон, знаешь, как бывает, видишь нечто большее, ты проникаешь потусторонне, в тайный образ, облик этой жизни, несравнимый с прозой. Как же скажешь это, могут понять лишь единицы. Нет запрета, попробуй выкинуть весь мусор в голове, окунись в эту фантазию во тьме. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи. В полумраке ночи мелькает свет, я прохожу по переулкам, чистый снег. Ветер развивает остатки сигарет, что-то шепчет тайный голос, он же завет. И те дома, что были как пирамиды майя, теперь по плечи мне, и через них шагая, вдыхая свежий плотный кислород, водоворот событий шепчет, все пройдет. Достать руками перья птицы и на бумаге расписать, что в голове ютится. Дать понять хотя бы каплю тем единицам, ценою целого листа открыть путь в станицу. Это лучшее, что может тебе сниться. Ты можешь просто вспорхнуть, фантазии нет границы, увидеть столь невиданное и испариться, на миг объять то необъятное, тем насладиться. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи. Раскрываются ответы в тонкой форме. Может, если бы мы знали, как понять условно, что за странные картины нам рисуют в корне. И велика беда или признание, вспомни, эти загадочные дежавю как-то нелепо дают надежду, что живем по одному куплету. Не меняем ничего, все же строим что-то. Как так понять эти стоп-кадры, разгадать охота? Куда ведет река судьбы, и вскоре встретим берег. На нем прохлада, легкий слой тумана, рядом звери. Решая, что пора признать, увы, свои потери и нашептать кому-то в мыслях вот такие трели. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи. Вы вскоре скажете, что тут такого, это просто сон и ничего другого. Но вы представьте, там в тиши, как можно воплотить мечту в стихи.